Уж пожрать дадут наверняка. Вот только когда? Вопрос. Шура с Игорьком в обсуждении активного участия по земным меркам не принимали, чтобы не нарваться. Мол, зеленый ищет, чтобы вякать. А Паша, хоть уже и имел право, но, видно, тоже переживал за молодую жену и помалкивал. — Надо постучать. — Пусть открывают кормушки, — сказал опытный Азарий, по-прежнему глядя в иллюминатор. — И правда, поесть. С утра маковой росинки. И тут неожиданно в разговор вступил зеленый Шура. — Мужики, я, конечно, дико извиняюсь, но вы себя со стороны бы послушали. О чем вы говорите? Слушайтесь. — Вы ж с ума сходите, — поддержал его Игорь. — С нами происходит страшное. Невероятные вещи творятся. Это ж не поддается здравому рассудку. Даже... «Если мы вернемся, — чуть не плакал и крепился Шура, — нас всех упрячут на психу. Спета наша песенка, ребят, а вы про еду, про вино. Нам ни в коем случае нельзя верить в то, что происходит, — заключил Шура. — Пусть считается сон. Проснемся, все пройдет сразу. И если, когда вернемся назад, придется молчать до самой смерти. — А вы чему радуетесь? — спросил Игорь. — Чему вы? — Да говорить он не успел, потому что на глазах у всех возле каждого кресла что-то зажужжало, и от стены медленно отвалились 6 сегментов, на каждом из которых лежало по большому пластмассовому тубу с 2 поменьше размером и тюбик зубной пасты. «Это жратва!» — мгновенно определил Лобан, схватив своего стола туп побольше. «Ёшкин кот, вот это ненавязчивый сервис!» Он скрутил крышку, потянул ко рту, но Азарий рявкнул: «Положи, дура! Накормят чем-нибудь, с параши не слезешь! Эй, вы! Со здравым рассудком! Ну-ка, взяли и попробовали!» Молодяшки стояли, молчали мрачно. «Кому было сказано?» — прикрикнул старшой. — Вы тут свои земные зэковские законы не устанавливайте, — осмелел Шура. — Между прочим, и в космосе, — поддержал Игорь, — и порядки должны быть соответствующие. — Кому не нравятся земные законы, я сейчас того выпущу открытый космос, — с присущим убедительностью пообещал Азарий, даже на секунду не отрываясь от иллюминатора. — Сам пробую сниму, — заявил Тимоха, снимая конфликт. Я один раз с голодухи прошлогоднюю сахачью шкуру сживал, хоть бы что. Он понюхал из тубы, выдавил на ладонь зеленой густой слизи, протер между пальцами, наконец слизнул. Десантура смотрела с пристрастным любопытством и опаской, как на самоубийцу. Тимоха запрокинул голову и даванул из тубы себе в рот, почмокал, вот что-то не понял. — Эй, ну! — не сдержал Слобан. — Как? Как оно? — Есть эту заразу невозможно, — трагически заключил испытатель. — Хуже гнилой шкуры. Трава травой. Хоть бы кусочек мяса положили, сволочь. Ведь десантуру на свой борт взяли, не вегетарианцев. — На что хоть похоже-то? — побаивался Щелобан. — По вкусу. Пахнет, как ранешная ливерная колбаса. Тимоха вдавил в рот порцию побольше. — Эх, если б как ливерная! — мечтательно произнес с годливым выражением лица. — А то как дерьмо или голландская тушенка по 3800. — Я дерьма не пробовал, — мгновенно отказался старшой. — Сейчас наешься, — псулил Тимоха. — На всякий случай, мужики, ищите дверь в сортир. Избавленные от опытов, Шура с Игорем стали щупать и простукивать стены. За ними бросились в розыски все остальные, кроме Азария. Если приспичит, а туалета нет, это что ж такое будет на борту? На земле потом вспомнить будет стыдно. Это ж не Ан-2, тут на лету дверь не откроешь и не повисишь в свое удовольствие, как летучая мышь. Сортира не было. Видно, после марсианской этой пищи он не нужен вовсе. Может, перерабатывается без остатка, но от земного вот как груза избавиться. А мужиков между тем давно уж всех приперло, и каждый боялся опарафиниться на людях. На земле потом сволочи житья не дадут, приколами забодают.